Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Ну, у нас сегодня такая не очень популярная литературная тема. И я опять, как всегда, боюсь, что наши слушатели, которые, может быть, последнее время не читали своим детям детских книжек, опять побоятся звонить нам в прямой эфир по постоянному его телефону. Телефон этот 495, это код города Москвы, 956-15-14. Ну, а герои сегодняшней темы вполне говорящие, и поэтому вполне могут представить себя сами. Скорее, собирайтесь, скорее, вам надо ехать в Африку! Что такое? Пустите доброго человека! Что такое? Пустите доброго человека, а не то он выломает дверь. Само время объединило в одном месяце юбилей Романа Ролана Быкова, ему исполнилось бы 80 лет, и круглую дату памяти Корнея Чуковского в конце месяца исполнится 60 лет со дня его смерти. Я решил поговорить о героях, которые знают все, об его немеркнущих героях, Айболите и Бармалее. Конечно же, не о их литературной истории, хотя и это мы тоже можем вспомнить, а о том, как всегда, кто они, собственно, такие. Какую роль чтение этих книжек и этот замечательный фильм «Айболит 66», снятый Роланом Быковым, сыграли в жизни нашей души? Ведь, наверное, если на свете есть сказки, которые читали все, то это, конечно же, Айболит и Бармалей Корнея Чуковского. Но кто они такие, эти два вечных персонажа, которыми мы зачитывались и на которых нас воспитывали? Какой след они оставляют в нашей душе? Ну, кто он такой? И этот злобный Бармалей, у Чуковского огромный, практически великан, а в фильме Быкова и в исполнении Быкова. Это вообще один из самых его фильмов, если вдуматься, потому что он режиссер, он же один из авторов сценария, и он же исполнитель главной роли. В этом фильме Бармалей, наоборот, стал маленьким и все больше напоминает хулигана. И вместе с тем, ну, что касается вашего покорного слуги, то Бармалей Ролана Быкова – это самый мой Бармалей. Точнее говоря, Бармалей родился на свет Божий в середине 20-х годов, а вот к середине 60-х, на мой взгляд, он должен был приобрести именно такой вид. В общем, вот ведь Бармалей и Айболит в исполнении Ролана Быкова и Михаила Ефремова, или просто в исполнении вашего воображения, как положено в нашем внутреннем театре фантазий. В общем, кто они такие? Про что эти сказки? Что они дают детям? Корней Иванович написал много теоретических эссе на эту тему. Но я даже не думаю, что их надо вспоминать. Что они дали лично вам? Почему эти два имени, придуманные поэтом Айболит и Бармалей, мы никогда не забудем? Что за чувства они породили в нашей душе? Чем они вам, дорогие радиослушатели, помогли в жизни? Ведь ваши слова – это лучшая память о поэте, о его стихах, о фильме, о исполнителях главных ролей. Конечно же, о мультипликационных фильмах, которых у нас было снято три по мотивам повести и стихотворения Корнея Ивановича Чуковского. В общем, нас, как всегда, волнуют ваши чувства и ваше мнение. Кто они такие в вашей душе, Айболит и Бармалей? В первую голову почему-то Бармалей. Вы знаете, удивительная вещь. Вот сколько я знаю мальчишек, детей, у которых я спрашивал что-то похожее, они мне все, включая сюда и моих собственных детей, отвечали, что Бармалей им симпатичнее. Ну, в общем, симпатичнее. Если нынешние зрелые люди вспомнят эти сказки, то они, может быть, вспомнят, что тоже, в общем, почему-то симпатизировали Бармалею. Давайте начнем хотя бы с него. Ну, или вообще с этой пары. Что она представляет собой в глубине наших душ? Вот разговор сегодняшний по постоянному телефону нашего прямого эфира. 495, это код города Москвы, 956-15-14, постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити». Кто же все-таки они? Айболит и Бармалей. Я бесподобный, я очень злобный, я всех на свете страшней и злей. Машу я сабли, душу и граблю. Я злой разбойник, я Бармалей. Я злой разбойник, я Бармалей. Я злой разбойник, я Бармалей. Доктора я ненавижу, доктора я, ай-па! Лита ненавижу, я зарежу доктора, да я зарежу доктора, да ай-па! Лита я убью! А что за рожа? Ах, я пригожа, сам себе я! Душа моя, ах, я противный, а? Дефективный! Славный, кошмарный я! А что за славный, кошмарный я! А что за славный, кошмарный я! А что за славный, кошмарный он! А что за славный, кошмарный он! Я гениальный! Даже морфология имен, вообще говоря, несет в себе огромное количество разных всяких загадок. Ну, во-первых, Айболит – это, собственно говоря, крик. Крик о помощи, который в общем, с детских лет прочно очень ассоциируется с болью. А по поводу Бармалея, ну, есть известная история Корнея Чуковского, который рассказывал о том, как они с художником Добужинским забрели на Петроградской стороне на улицу, которая называлась Бармалеева. Им это дело, никто не знал, что это значит, но, в общем, название очень понравилось, и родилось вот такое совместное имя разбойника, которого в первом издании Добужинский, собственно, первым и нарисовал в виде такого краснолицевого пирата. Но все не так просто, потому что в то время, в то поколение все прекрасно помнили, что барма, так как бы принадлежность к барме, вдруг обозначена этим именем, а барма – это такое было ожерелье со священными изображениями, которые носили государи и высшее духовенство. Так что загадок даже в ощущениях полным-полно. Здравствуйте, Зиновий Давыдович. Сергей Геннадьевич, четвертый раз с вами общаюсь, позволение Бога. Как первый звоню, всегда попаду. Я везучий. Ну, хорошо, значит, и мы везучие тоже. Да, думаю. Так кто же они такие, Айболит и Бармалей? О, Айболит — это доктор, считаю, целитель всех зверей. Так. А Бармалей? А Бармалей, да. У меня часто для юмора моя хозяйка Анна Терентьевна хотела назвать, я говорю, у меня характер совсем не тот, не подхожу, как ни крути. В общем, а детям, понимаете, у нас были долгоиграющие детские пластинки. И Корней Иванович их записывал. А даже я голос, верьте или нет, Корнея Ивановича помню. Так почему же не верим? Верим, конечно. Да, потому что я в школе незрячих учился, среднее образование, и в частности... В 59-м году его голос еще помню, сам читал. Да вообще у него очень чудесный, и от 2 до 5 сколько юмора вспомнить даже. Да и, как говорится, по системе Брайля, вручную я для юмора говорю, экономлю электроэнергию. Так что же важно-то? Они кто? Почему они так запомнились? Ой, ну это, знаете, Геннадий, сложно сразу сходу ответить, потому что ведь я довольно медленно мыслю, к сожалению, поэтому затрудняюсь. Спасибо. Ну, короче, очень интересно. Спасибо большое, Зинаида Давидович. А уж это же, да, вот, понимаете, какая штука. Все бы хорошо. Да только вот задумываемся мы медленно. А в сущности своей задуматься бы надо. Примечательно ведь, что сам Корней Иванович считал детские сказки жизненно необходимыми, витамином роста для детей, даже хлебом насущным. То есть что-то такое, чем-то таким абсолютно необходимым ребенку. А как бы в наши времена, в эпоху всяких биологически активных добавок к пище, и в литературном мире тоже они очень широко распространены, при разных болезнях рекомендуются, но вот как бы не навредить? Должны же мы научиться, ну, понимать, о чем Чуковский, о чем Быков, что они дают? Что хотел, какой духовной пищей хотел насытить наших детей Корней Иванович Чуковский? Какой он насытил вас? Вот ведь разговор, который я все пытаюсь завести по телефону 495, код города Москвы, 956-15-14. Ну, посмотрите. Они, конечно, фигуры противоположные. Но относился к ним Чуковский, по всей видимости, на полном серьезе, точно так же, как к детям. И надо сказать, что тексты для того времени могли вполне такие недетские возникали в его стихах. Помните, да? Вы какули-каракули, не хотите ли попасть прямо в пасть? Нам акула-каракула, нипочем, нипочем. Мы акулу-каракулу, кирпичом, кирпичом. Мы акулу-каракулу, кулаком, кулаком, кулаком. Мы акулу-каракулу, каблуком, каблуком. Испугалась акула и со страху утонула. В общем, детишки наши Корнея Ивановича вызывали всяческое уважение. Даже акулы их боятся. Конечно же, понятно, чего же там скрывать. Эти герои противопоставления. Это образы добра и зла. Здравствуйте, Тамара. Алло. Что это образы добра и зла. И что вот Корней Чуковский и вот объяснял детям в стихотворной форме об этих отношениях. И тем более вот этому маленькому ребенку, ему уже приходилось в его жизни встречаться с врачом. И он как бы настраивал его, что это его добрый друг, который ему поможет, и нельзя бояться, и который его спасет, и ну все такое. Ну, мне кажется, вот я так вот воспринимаю, что он хотел показать детям отношения добра и зла. А какие они? А какие они? Ну, они вообще-то разные, что вот Бармалей есть Бармалей, вот. Но есть хороший, добрый друг Айболит, который всегда поможет. Ветеринар. Почему? Ну как, почему? А, ветеринар, он любит животных. Потому что он ветеринар. Да, он любит птиц, он все. И через это, через вот любовь, как бы, знаете, он проводит этого ребенка, к Чуковский, к доброте, вот, к любви к животным, а в чем к зверям. Это доброта? В любви к животным и зверям? К зверям, ну и пониманию, конечно, вот, вообще-то взрослых, и он же дружит. А чем же тогда так детей притягивает образ Бармалея? А, ну да, я, мне тоже нравится. О, а чем? А знаете, чем? Во-первых, вы знаете, что вот, вот в фильме вот Ролан Быков сыграл, вообще-то не такого злого, а вообще-то какого-то такого, знаете, а трусливого, какого? Трусливого хулигана такого, знаете, которому можно может, так вот немножко пристукнуть, и он это самое, ну да, все, ой, я боюсь, я боюсь. А, то, знаете, что как акула-каракула, то, что во времена Чуковского виделось как огромный великан, помните, там вот после того, как детишки акулу напугали, угу. Их еще испугался бегемот. Помните? Да, да, да. И вот дальше он вообще произносит просто заговор. Потому что он в, кстати говоря, в стихотворении, которое называется «Бармалей», угу. Он вызывает... Он вызывает именно Бармалея, причем как злой дух. Ну, потому что обидели его ребята, они вели себя нехорошо, унизили, ну, да. Щекотали ему брюхо. Ну и брюхо, что за брюхо, замечательное, помните? Ну, да, да. И он не стерпел такой обиды бегемот, убежал за пирамиды и ревет. Бармалея, Бармалея, громким голосом зовет. Бармалей, Бармалей, Бармалей, выходи, Бармалей, поскорей. Этих гадких детей, Бармалей, не жалей, Бармалей, не жалей. Ну да. Ну здесь помните? Вот, понимаете, здесь, ну я так думаю, что дети вообще-то расшалились, и, ну, мы же тоже, как и взрослые, иногда расшалимся, и, ну, вообще-то взрослые, это мы, наверное, меньше. А дети перепутали грань дозволенного, наверное, и доброты. А бегемот, вот и... Знаете, ну, так, в общем, ничего плохого не сделали. Это, пожалуй, вот у Быкова в фильме, его же герой, он именно расшалился. Потому что мне кажется, что если Чуковский писал о зле, что Быков в этой своей феерической, совершенно сюрреалистической ленте увидел главное зло в глупости. Его Бармалей не столько зол, сколько глуп. Да, глупый. Потому что хвастлив, он любой ценой пытается добиться своей значимости. Он маленький, у него комплекс неполноценности. А Бармалеев, Бармалея, он стражем. Я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник Бармалей. И помните, да, мне не надо ни шоколада, ни мармелада, а только маленьких, да, очень маленьких детей. А сразу чувствуется некоторое вырождение зла от 20-х к 60-м. Спасибо, Тамара. А, пожалуйста. Здравствуйте, Наталья Борисовна. Здравствуйте. Я хотела, вот вас жду, первый раз к вам дозвонилась, и я хотела сказать, что ведь надо воспринимать более легко эти сказки. Это никакого тут нет такого морализирования. Понимаете, да как они же вызывают... Нет? Да как же нет чувства радости. Да как же нет морализирования? А, ну, это очень скрытое морализирование. Но мы-то с вами взрослые. Да. Мы же должны понять, что там скрыто, прежде чем... Ну, скрыто, но, во всяком случае, конечно, Айболита, может быть, они любят дети. А чего радость вызывает? А что вызывает радость? Ну, вообще, радость вызывает сам текст, сама рифма, само творчество. Вот что вызывает радость. То есть... А во-вторых, радость вызывает, ну, то, что зло перерождается. Ведь это началось с крокодила, как вы знаете, который по улицам ходил, да? По-турецки говорил, крокодил Константин Крокодилович. Крокодил там, есть и тут. Там столько юмора. Вы помните, когда у него, Татошенька сегодня нашалил, проглотил он там чернильницу. Как же... Нет, проглотил он по ошибке, был жар, проглотил он по ошибке самовар. И как же, сказал, как же мы без самовара будем жить? Как же чай без самовара будем пить? Думаете, дети не понимают тоже этот юмор? Они тоже понимают. И Бармалей, ну, не так страшен, как, предположим, сказочный Карабас-Барабас или какой-нибудь дикий волшебник. Нет, он не так страшен. А он, это мое мнение. Он, в общем, как бы с точки зрения Чайковского есть Карабас, потому что он страшными глазами сверкает, он страшными зубами стучит, он страшный костер зажигает и страшное слово кричит. Карабас, пообедаю сейчас. Совершенно точно. И крокодил там появится. А крокодил, а в конце... перерождение зла в добро. Уж не буду, я перерождение не буду. Зла в добро в чем заключается? Ну, разве перерождение зла в добро это не морализаторство? Это морализаторство, конечно. Но понимаете, чем оно хорошо? Что оно не прямолинейно. Вот так вы поставили вопрос. Вот что это дает, что это дает? Это действительно, как сказала вам первая отвечающая, трудно искренне. Это трудно сказать. Трудно. Так, может быть, нужно? Или фиг с ним? Не нет, нужно. Нет, это я считаю, что вы правильно делаете, потому что сейчас вспомнили Корнея Ивановича со всеми А каким образом перерождается-то зло? А, ну, хотя бы, помнишь, не буду, я, так сказать, обижать, для Танечки и для Ванечки будут у меня мятные прянички. Пряник мятный, спасибо ароматный, большое. Удивительно приятный. Спасибо это большое, Наталья Борисовна. Да? Здравствуйте, Виктор. Добрый вечер. Слушаем вас. Я хотел бы здесь сказать, есть несколько тем поднимается, на мой взгляд. Это извечная борьба добра со злом. Но ведь если Библию там написано, нельзя смиряться со злом, а надо противопоставлять ему добро. То бишь побеждай зло добром. А это трудно? Да. Иногда бывает да. Очень трудно. Второй момент. Чего нужно добру у Чуковского? А? Чего нужно добру у Чуковского? Чего нужно добру? Угу. Ну, для того, чтобы всем жить дружно. И Бармалею, который становится, в общем-то, добрым. Здесь он действительно положительный герой. И у детей, наверное, и правильно такое чувство возникает. Почему? Он Ну, знаете, он где-то даже беззащитный. Беззащитный перед добром. Вот как бы он хочет показаться таким суровым и злым. Это вы имеете в виду фильм? Ну да. Там задача, мне кажется, совершенно другая. Там задача у зла всего-навсего заявить о себе. Я такое маленькое и глупенькое зло, я иначе о себе сказать не умею. Вот если я не буду тут хулиганить, я такой тогда буду незаметный. Это, в общем, мне кажется, совсем другая мысль, чем у Чуковского. Но, в общем, схожая с ней. Просто, конечно же, Бармалей гораздо инфернальнее. И с другой стороны, здесь еще такой момент. Проявление глупости Бармалея, вот зла как такового, да? Иногда оно тоже бывает, присутствует. По одной фразе можно сказать, нормальные герои всегда идут во вход. И создают себе такие препятствия, трудности. Это как мы, люди, тоже бывает в жизни. А потом мы героически преодолеваем. Ну, вообще, на самом деле... Тут есть в этой борьбе добра со злом постоянная мысль о некоторых усилиях. Она и как бы со стороны Бармалея они постоянно проявляются, и со стороны Айболита тем более. Помните, да, он как бы... Айболит, он... с железной хваткой, потому что он мало того, что все время, да, он же и в сказке, в иллюстрациях Добужинского, не молодой человек, и, да, и по полям, по лесам, по лугам он бежит, и одно только слово твердит: «Лим-по-по, лим-по-по, лим-по-по». А в лицо ему ветер и снег и град, и Айболит, воротися назад, и упал Айболит, и лежит на снегу, я дальше идти не могу. И, соответственно, как бы вот от этого упорства его непрерывно поддерживают. Те же самые мохнатые волки, да, они тут же выбегают из-за елки и кричат: «Садись, Айболит, верхом, мы живо тебя довезем». Ну, здесь, я думаю, речь идет о немощи человеческой, потому что в противоборстве со злом здесь тоже не надо иметь определенные силы. В чем эти силы-то заключаются? А? В чем эти силы, как выясняется, заключаются? Поддержки со стороны. Если говорить о православии, то Божья поддержка. Он всегда обращается, когда ему тяжело, к кому-то. Православный обращается к Богу, там мусульмане к Аллаху. Ну, то есть, далее. Вы хотите сказать то, что, в общем, говорят многие, да? Что в сущности своей Айболит – спаситель. Он спаситель зверей. Это образ, это детский, придуманный для детей образ, ну, Христа. Да, это... И, соответственно, его противника. Правда? И третий момент, который бы я отметил, это, конечно, единственная борьба противоположности. Добра со злом при противодействии, при столкновении друг с другом, ну, такова жизнь. Механизмом, что самое главное, что побеждает в этой борьбе? Спасибо большое, Виктор. Спасибо. Ну, давайте, наверное, послушаем все-таки лихую песню о мелком хулиганстве композитора Бориса Чайковского, замечательного нашего композитора, который написал музыку к этому фильму. Не бойтесь, это кто-нибудь, потерпевший кораблекрушение. Я не боюсь. Правильно? Нет, боюсь. Но даже если это пираты, они же видят Красный Крест. Четыре плавника. Атака! А не то тебе я вырву! Все четыре! Все четыре! Все четыре полника! Итак, мы с вами по-прежнему в программе «Серебряные нити» на Радио России. Бармалея с Айболитом обсуждаем мы сегодня. Доброй ночи, Лариса Александровна. Алло. Алло. Это моя ткань. Алло. Да, слушаю. Моя точка зрения, что всем руководит любовь. Но любовь-то... Механизм всего. Любовь. Без этого нет ни добра, никаких хороших действий. А зла? А в чем любовь выражается в сказках Чуковского? Ну, в доброте. В доброте. А доброта? А доброта, ну, по-разному тут проявление. Вначале показывают это что-то злое, страшное, а потом по ходу действия все превращается в добро. То есть истинная вот эта борьба добра и зла, которая необходимо познать, детям, и все заложено в сказках. Это основа всей жизни мироздания. Механизм-то этой основы, самое главное, что происходит и в сказках, и в фильмах, чем побеждает добро? Это может показаться немножко парадоксальным, но у Чайковского это все время так. Вообще, на самом деле, чисто технически в процесс все время вмешивается крокодил. Потому что крокодил – это такой знак сказочного мира Чайковского, как будто явившийся из Древнего Египта. Недаром, наверное, там, в общем... И за пирамидой заходит, на самом деле, значит, бегемот обиженный, и оттуда зовет Бармалея, и оттуда же потом из-за Нила горилла ведет крокодила. Ну, совершенно точно не случайно. Слишком много пирамид, Нила и всего остального там происходит. Так вот... А, удивительная вещь, вот этот самый крокодил, он действительно глубоко диалектический, как говорит Виктор, потому что на самом деле он глотает всех. У него вообще такая единственная функция во всех сказках Чайковского, начиная с самой первой, где он гулял по Петрограду. А потом некоторые сказки только о нем упоминают, показывая, что действие происходит вот в этом сказочном мире, где обитает крокодил. Там в путанице он тушит горящее море, в Майдадыре глотает мочалку и угрожает проглотить грязнулю, в краденом солнце глотает солнце, в Бармалее злого разбойника, в тараканище испуганно глотает жабу, а в телефоне, обедая в кругу семьи, глотает галоши все время, если вы помните. И вместе с тем крокодил – это магическое средство для Корнея Ивановича. Впрочем, давайте послушаем, что сказала нам радиослушательница Наталья еще до начала прямого эфира. Здравствуйте. Детская сказка доктора Айболит похожа на рецепт решения проблем и вполне взрослых людей. Сначала ребенок, устремленный интересом, внимательно слушает или смотрит фильм. Он и не задумывается, и не замечает, что сам встречается с героями сказки. А храбрый доктор Айболит ускользает от страшного Бармалея и отважно помогает своим преданным друзьям. Только со временем начинаешь понимать, где происходило все действие сказки. Что это была не картинка на экране телевизора или текст книжки, а это настоящая прожитая история в нас самих. Только, к сожалению, приходится заново этих друзей вспоминать и уже теперь осознавать их роль, понимая, что они были образы. Корней Чуковский предлагает способ пройти через страх без неизвестности в душе в виде Бармалея. Перестать не понимать сначала самого себя. Найти выход из дремучего леса своего бессознательного с своими помощниками. обрести наблюдательного тени толкая, а с ним Бармалей уже нипочем. В этом же есть способ борьбы с глупостью, о которой говорили в предыдущих передачах. Значение этого слова «глупость» происходит от слова «глухота», то есть человек не понимает, потому что не слышит. Мне кажется, это очень относительное и субъективное понятие. Критерий собственных знаний не может быть правом суждения о другом. Поэтому понять нужно сначала своих обезьянок, крокодилов, найти гармонию с Бармалеями. И, как сказано у Чайковского, не могу я веселиться, если у меня за стеной мои любимые звери стонут и плачут от боли. Только после этого можно будет понять поступок других людей. Вряд ли он покажется тогда глупым, если вникнуть в его суть. Ну и, конечно, интерес враг глупости. Если нет интереса, то не будет и стремления что-либо понимать, а тем более кого-либо. Спасибо, что заставляете нас остановить мгновение и оживить в себя сказку. Наталья, город Москва. Очень хочется, чтобы это на самом деле получилось. Очень много разных элементов, видите, есть в этих сказках. Самое главное, это то, о чем, по-моему, говорила Наталья Борисовна. Они очень конкретные, как детское мышление. И в них есть элементы той самой детской жестокости, вот этим желанием поинтересоваться, что там внутри, в том числе и у собственных родителей, о котором мы, собственно говоря, говорили. Как раз в начале 20 века Чайковский очень внимательно читал психологическую литературу. Психологи впервые высказали идею о том, что развитие человеческой психики повторяет развитие цивилизации. Сейчас это формулируют как онтогенез повторяет филогенез. Значит, ребенок должен пройти в сокращенном виде все стадии развития человечества, от первобытной до цивилизованной. Концепцию эту со временем сменили другие, может быть, более точно описывающие развитие детской психики. Но главная мысль Чайковского, в общем-то, актуальности не утратила. Если мы хотим и думаем о религиозном воспитании, мы должны учитывать особенности возраста ребенка и как бы примерять те противоречия, отчасти языческие, относящиеся к детству человечества, которые в этой самой детской психике возникают. На самом деле, конечно же, Айболит и Бармалей, ну, они же появлялись, как я всегда не устаю напоминать радиослушателей, в душе самого Корнея Ивановича. Это он смог оживить в себе того самого внутреннего ребенка, которого никак не можем оживить мы, и поговорить о котором у нас никак толком не получается. Этот самый внутренний ребенок тоже имеет в себе два начала. Ну, понимаете, никуда от этого не денешься. Человек – существо всеядное. Грубо говоря, например, мы с вами знаем, что, да, Бармалей, вне всякого сомнения, плотояден. Хуже того, он поглощает свой собственный вид, он каннибал. А судя по тому, что в доме у Айболита живут и уточки, и поросята, он, наверное, все-таки вегетарианец. Это две половины наших душ, которые до старости борются друг с другом. Одна плотоядная, желающая быть хищником. Чего только стоит знаменитая фраза «Человек человеку волк», поселившаяся сегодня в наших душах. Другая вполне вегетарианская. И от этого немножко скучновато занудно-морализаторская. Вот это, наверное, имела в виду Наталья Борисовна. Айболита, под словами, не надо морализировать, потому что он именно такой. Он и в исполнении Михаила Ефремова именно такой. Недаром еще в 60-х годах писали, что Ефремов в портрете доктора Айболита в этом фильме создал подлинный портрет советского интеллигента. Нормальные герои всегда идут в обход. Никогда как бы способного только жалеть и рассуждать. Чуть-чуть занудливого. Так вот, почему я позволяю себе так долго это все говорить. На самом деле, главный механизм и радость, которые рождают сказки Чайковского, сказки Чуковского, это тот факт, что в этих сказках плотоядность и вегетарианство, агрессивность, желание властвовать, желание быть заметным и поковыряться, прощают друг друга. Почему-то, наверное, это симптоматично, никто не вспомнил этого слова. Понимаете, в чем дело? После того, как крокодил, внутри у которого все смешивается, все становится равнозначным, и все может обрести новую жизнь. Это такой плавильный котел человеческий, не успеем мы об этом сегодня поговорить. Оказывается, Бармалей, то выясняется, что он может стать совсем другим, если его не осуждать и простить. Так все просто. Все сказки Чуковского кончаются прощением. И с точки зрения одного отдельного взятого человека, это в частности умение понять и простить самого себя. Ну, бармалейское в себе. И, между прочим, для того, чтобы победить глупость, глупость Ролана Быкова в фильме, ее тоже надо простить. Потому что если мы ее простили, она как бы уже не глупость, потому что мы ее так уже не называем. Мы что-то поняли про то, какие беды существуют в душе этого самого мелкого хулигана Бармалея. Ему же просто хочется проявить себя, а значит, его поведение уже не глупость. Это самое трудное, что есть в человеческой жизни. И это, может быть, самое главное, что нам необходимо понять. Потому что если мы этого не понимаем, то преодолеть противоречие между этими двумя началами, между плотоядным и вегетарианским, если одно из них не простит другое, практически невозможно. Каждый будет считать другого глупостью. Спасибо большое, что вы были вместе с нами. Давайте поговорим в понедельник о том, что такое сентиментальность и почему, откуда взялось выражение о том, что жестокие люди всегда сентиментальны. Спасибо. Спокойной ночи.